Глава 22. Катя. Угощайся. Я протягиваю пакетик соленых фисташек своей соседке по скамейке. Ее зовут Женя, и она на 7 лет младше меня. Выглядит очень хрупкой, почти невесомой и всегда очень печальной. Нет в ней восторга и радости, как у беременных вокруг, только тихая грусть. За ту неделю, что мы обе лежим на сохранении в соседних палатах, я в индивидуальной, которую организовал Городецкий, а она в общей. Я успела хорошо ее изучить. Тем более, что режим у нас почти всегда один на двоих. Вот и сейчас позавтракали и вышли во внутренний дворик подышать свежим воздухом. Сегодня хорошо и пахнет весной. Даже солнышко вышло, чтобы нам теплее было. «Спасибо», — говорит она с улыбкой, которая не касается ее глаз, и берет несколько орешков. «Больше бери, я уже объелась», — настаиваю я, засыпая ей в ладошку горку фисташек. «Даня мне принес целую коробку, в которой было 12 пакетиков, когда я сказала, что мне наравне с помидорами захотелось орешков. Он такой. Сейчас все мои желания исполняет, а я принимаю. Возможно, эта иллюзия прекрасного между нами рассеется, когда угроза выкидыша минует, но я пока не хочу об этом думать. Наслаждаюсь заботой, которой окружил меня этот мужчина, и купаюсь в лучах его внимания. Тем более, выхода у меня все равно нет. Пока я тут, он присматривает за Жирком. Можно сказать, мой кот у него в заложниках. Боюсь, как бы ни случилось чего. Но Данил уверяет, что пушистого демона приручил. Даже несколько видео мне записал, как кот ластится к нему. Должно быть, это нейросеть, потому что мой Жирок на это бы не пошел. Правда? Вчера ко мне приезжали Вера и Тимур. Всего на полчаса, но я и этому была рада. У Веры ПДР через неделю, так что они в своих хлопотах, не до меня им. Зато я уже представляю, что когда мы обе родим, сможем вместе гулять с малышами. Такая вот причудливая загогулина судьбы вышла. Я и не думала, что такое возможно. «Тебе еще долго лежать?» — спрашиваю Женю. «Сказали, будет зависеть от анализов». Девушка пожимает хрупкими плечами. «У меня они не очень». «Но ты же себя хорошо чувствуешь?» «Хорошо. Физически, да». «А не физически?» «Понимаю, что лезу не в свое дело, но, во-первых, мне любопытно, а во-вторых, мне хочется ее поддержать». «Ко всем девочкам ходят посетители, а к ней никто. По крайней мере, я возле Жени ни разу не видела ни мужчины, ни подруг, ни родителей. И продукты у нее, помимо столовских, только те, что внизу в киоске продаются. Это я по наклейкам с ценами вычислила. Мне, как сироте, ее очень жаль, потому что я прекрасно понимаю, что значит быть совсем одной, особенно в таком положении». «В порядке все». Она снова улыбается, но глаза отводит. Обманывает, конечно. «Извини, если я переступила границы». Я вздыхаю. «Просто... я все понимаю». Она встречает мой взгляд. «За меня не волнуйся». После обеда ко мне приходит Даня. Он всегда появляется примерно в это время, если я не озадачиваю его какой-нибудь внеплановой просьбой типа фисташек. Тогда он, конечно, и утром, и ночью может приехать. Деньги творят чудеса, так что у него в мою палату круглосуточный доступ. «Привет», — говорит он, наклоняясь, чтобы поцеловать меня в щеку. Я в ответ краснею, бледнею, задыхаюсь, но выталкиваю из себя задушенное «Привет». Дело в том, что мне все труднее противостоять его очарованию и сексуальности, тем более, что он такой милый и заботливый и ходит в своих сексуальных рубашках, а у меня гормоны, но Даню будто все устраивает. Он заботится о моем комфорте, справляется у докторов о моем здоровье. Порой мне кажется, что он знает даже больше, чем я, но вообще не прикасается ко мне. Ну, то есть, до того, как я легла в больницу, он несколько раз целовал меня такими поцелуями, которые предполагали продолжение, а теперь словно отрезало. Никаких поползновений на мою честь и достоинство, которые я готова продать с потрохами за его ищущий язык в моем рту. Блин. Да. Ужас. Это все гормоны, честное слово. Я не виновата. Ты нормально себя чувствуешь? Он хмурится, внимательно разглядывая мое лицо. Лучше всех. Отвечаю торопливо и сразу же меняю тему, чтобы не заострять внимание на всяких непотребных желаниях. Как мой кот? Твой кот? Даня иронично приподнимает брови. Он переехал в мою квартиру и с радостью ходит в свой новый лоток. Предатель! Вырывается у меня раздраженный возглас, а Городецкий только смеется. Что взять с этих мужиков? Врач сказал мне, что послезавтра тебя выпишут. Говорит мой бывший муж. Врач сказал тебе? А мне он сначала сказать не хотел? Снова возмущаюсь я. Не кипятись, Кать. Я его встретил по пути к тебе. Я не кипячусь. Просто это мое тело и моя жизнь. Это врачебная этика, в конце концов. На самом деле, я, конечно, не сержусь. Но осведомленность Данила и его вливание во все сферы моей жизни, предательство Жирка я ему никогда не прощу, меня не на шутку пугает. Я словно становлюсь зависимой от него. А я зависимости боюсь, как огня. Тот, кто столько раз обжигался, дует и на воду. Я перевез кое-какие твои вещи в свою квартиру, заявляет Городецкий внезапно. Ты что? Ты слышала? Ты обещала подумать над переездом. Я обещала подумать, а не соглашалась. Твой кот у меня. Даня смеется. Если хочешь его увидеть, тебе придется меня слушаться. Я хочу злиться. Честно, я очень этого хочу. Но Городецкий улыбается, отчего у него на щеках появляются ямочки. И вообще весь этот разговор кажется мне внезапно очень веселым, потому я не удерживаюсь от глупого хихиканья. С лица Дани внезапно сползает улыбка. Глаза фокусируются на моих губах. Меня бросает в жар. И я снова чувствую это. Маленькие разряды молний между нами. Они никуда не делись.